но знал, что представителями ее несколько пылких, самоотверженных голов, а не народ, одушевленный познанием своего человеческого достоинства. Тогдашний народ, включая и дворянство, погрязший в невежестве и раболепном страхе, кряхтел, страдал, но также охотно бегал смотреть на казнь своих защитников, как бы на казнь утеснителей своих. Остерман знал, что истинного самопознания национальности не существовало в России, и те, кто вздумали ее представлять одними своими особами, замышляли неверное. К тому же он уверился, что привязанность государыни к герцогу должна восторжествовать над всеми обстоятельствами. И потому держался бероновской партии и укрепился под сенью ее на второстепенном месте в империи. Таким образом, казалось, математически обезопасил свое лицо от превратности фортуны. В расчетах этих он не догадался только, что хотя просвещенной национальности не существовало в России, но семя ее заброшено в каждом человеке, где лишь только есть народ. И потому действовать именем ее легко было в лице той, которая, как дочь великого Петра, отца Отечества, могла возбудить эту народность, лучше сборище патриотов, действующих от себя. За эту ошибку поплатился он всем, что приобрел заслугами царям и России, умом своим и хитростью. Такие молниеносные промахи самых утонченных политиков освещают для нас пути проведения. Видно, под зарницей их спеет жатва Божья. Дивное явление в нашей истории этот Остерман. Какой чудный путь протек он от колыбели своей в захолустье германского запада до Березова. Приняв из рук судьбы страннический посох на пороге пресвитерской хижины, он соединил его потом со скипетром величайшего из государей, начертывал им военные планы, мировые народам и царям, и уставы на вековую жизнь империи, указывал череду на престол и, наконец, положил этот посох так скромно, так печально на востоке, в тундрах Сибири. Боком Йена, Ништат, Березов. Надо ж было так. Но виноват. Я увлекся чудной судьбой одного из величайших двигателей просвещения в России, который еще не оценен достойным образом и ожидает своего историка. Обращаюсь к роману. Наступало, однако ж, критическое для Остермана время. Он поддерживал доселе герцога как любимца государыни, которую сам возвел на престол. Теперь, когда узнаны были его высшие виды, надлежало помогать ему всходить на ступени этого престола или вовсе от временщика отложиться. В последнем случае вице-канцлер давал торжествовать русской партии и возводил Волынского на первенствующее место в кабинете и в империи. Он пришел к герцогу, затвердив двусмысленную роль, которую решился играть до того времени, пока сами обстоятельства расскажут ему его обязанности. Вслед за ним явился паж от государыни, звавший к себе его светлость. Дали ответ, что сейчас будут. Худо чесанная голова, засаленная одежда министра представляли совершенный контраст с щеголеватую наружностью хозяина. Входя в кабинет, он опирался на свою трость, как расслабленный. «Каково здоровье?» — спросил его Берон с живым участием, усаживая в кресло. «Эй, Кульковский, скамейку под ноги дорогого гостя!» «Я знаю, вы страдаете подагрою. Подушку за спину!»